из 18. Второе. Был лишен переписки и свиданий в разное время в течение 12 месяцев из 18. Третье. Был лишен в разное время права выписки продуктов из тюремной лавки в течение 5 месяцев из 18. Четвертое. Был лишен права чтения каких-либо книг, кроме Святого Евангелия, в разное время в течение 6 месяцев. Все эти полтора года Борис был в ручных и ножных кандалах, хотя как тяжело больного туберкулезом, его обязаны были расковать. Особенно тяжело было для Бориса лишение права переписки. Он любил мать, отца, сестер, брата, любил получать и писать письма. А тут часто случалось так. Ему показывали пачку писем, полученных за долгое время на его имя, но не отдавали, в наказание за строптивость. Иногда удавалось отправить письмо с оказией нелегально, но это бывало очень редко. Когда кто-нибудь из товарищей уходил из тюрьмы, отбыл срок или направлялся в ссылку, бессрочными вечниками были только Жадановский и Циома. Он по просьбе Бориса писал его матери, Ольге Николаевне Жадановской. Отец к тому времени уже умер. Письма этих товарищей полны любви к Борису, восхищения перед его мужеством и тревоги о его здоровье, его жизни, о дальнейшем пребывании его в Орловском централе. «Так как положение Бориса скверное, — писал один из товарищей из сибирской ссылки, — улучшения не видать, он просит похлопотать о замене ему каторги на тюрьму. Туберкулезным заменяет по просьбе вечную каторгу на 25 лет тюрьмы. Сам он не может подать прошение по этому поводу. Ему помешает Орловская администрация, так как он непокорный. Сделайте все, что можете, иначе он погиб». Другой бывший шлиссельбуржец, деливший с Борисом ужасы Орловской тюрьмы, Григорий Курочкин, тоже по выходе из тюрьмы написал Ольге Николаевне о Борисе. «Он не сдается ни перед кем. Чуткий, отзывчивый, всегда готовый реагировать на отрицательные стороны тюремной жизни, он, как Протей, черпает свою силу в сопротивлении, в борьбе с произволом этих апостолов гнета и мордобития. Он не попрал в себе человека, не склонил головы своей перед гнусными насильниками, потерявшими человеческий облик. Сама Ольга Николаевна Жадановская познала на себе в полной мере жестокость тюремщиков. На тревожный письменный запрос о здоровье сына, направленный начальнику Орловской каторжной тюрьмы, Ольга Николаевна получила ответ, можно смело сказать, классический. Тут и, казалось бы, уважительное большое «в» в словах «вы» и «ваш», и глубочайшее пренебрежение, непробиваемая броня бюрократического равнодушия, и вместе с тем хитрость охранников, желающих использовать для своих целей даже высочайшее из человеческих чувств – материнскую любовь. Вот он, этот подлинно бессмертный эпистолярный перл. «Вследствие письма вашего, по приказанию господина начальника, уведомляю вас, что здоровье сына каторжного Жадановского посредственное, так как вам должно быть известно, что Жадановский болен туберкулезом легких. За неподчинение установленным тюремным правилам Жадановский лишен свиданий и переписки впредь до полного исправления. Разрешение переписки и свиданий зависит от господина начальника, и он до тех пор, пока Жадановский не будет подчиняться тюремным правилам, этого не разрешит. Просить разрешения свидания можно кого угодно, но начальник всегда будет говорить о нежелательности свиданий. К Борису Жадановскому может быть пропущено лишь одно письмо от вас, при условии, если в нем будет выражено пожелание о подчинении тюремному режиму». Ольга Николаевна приехала в Орел. Здесь ей повторили требования, чтобы она написала сыну увещание. Матери захотелось перехитрить тюремщиков. Под видом требуемых увещаний, вернее, рядом с ними, написать сыну хоть самые краткие и беглые сведения о жизни его семьи. Ведь он давно томился без писем и ничего ни о ком не знал. Однако тюремщики перехитрили Ольгу Николаевну Жидановскую.